Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Это вас из Горгаза беспокоит. Откуда? С Горгаза. Откуда? С Горгаза. Какого Кургаева? С Горгаза. Из какого города? Не подлец из 218-й, хули ли ебешь мозги, блядь? Сейчас 02 вызову. Какой 218? Это из Горгаза. Иди ты с города он! А что твой голос не знаю? Да нет, это газовщики, Валентина Петровна. А? Это газовщик. Чего? Это газовщик. Да вообще это у нас с газом все в порядке, катись тебе, не матери. Нет, Валентина Петровна, мы сейчас вот проводим техобслуживание. Мы обслужили весь дом, осталось только вам посмотреть, чтобы не нанести ущерб дому. Чтобы пошел не... к ебаной матери, аферист ебучий, я твой голос, блядь, знаю, вонючий, ебаная падла. Успокойся, а то сейчас взял куда нужно, блядь. Нет, Валентина Петровна, алло. Отъеби, сука! Мы всему дому уже все проверили, осталось вам только. Да что? Да. Хуй свой проверяешь, чтобы он газа не выпускал. Нет, Валентина Петровна... Алло. Алло. Валентина Петровна, здравствуйте, это опять газовщик. Это опять газовщик. Не слышу! Это опять я, газовщик. Не слышу! Это опять я, газовщик. Чего я? Газовщик это. Кто? Газовщик. Ну, поняла, блядь, кого-нибудь сами из хуйка встал. Газовщик. Чего, блядь? Газовщик. Ты, блядь, говори по-русски, ёбаный. Газовщик. Чего, блядь? Газовщик. Газовщик, ёбаный. Да. Я тебя ебать хотела. Вместе с газом, блядь. Газовщик на днях был натуральный, блядь. И пошел нахуй, повторно аферист идем. Ебучий, блядь, повторно. Сука из 218-й. Нет, повторно сейчас придем. Алло. Да? Это газовщик. У тебя газ из жопы вытаскивается, блядь. Не знаешь, куда его деть, газовщик. Мы сейчас ваши трубы проверим. Иди нахуй, сука, не пройдешь, блядь. Сейчас 02 вызову на тебя. Ты хуй из 218. Нет. Какой ты хуй, газовщик? Ебать тебя в рот. Газовщик. Сейчас 02 сказали, приедут к тебе. Газовщику? Алло. Валентина Петровна, здравствуйте. Это опять газовщик. А? Это опять газовщик. Не слышу! Это опять газовщик. Из какой? Это газовщик. Чего, блядь? Газовщик это. 23-е? А чё тебе звонить, на одной площадке живем? Газовщик это. А-а-а! Газовщик. Газовщик? Да. А-а-а, у тебя из хуй еще газ идет, ёб твою мать. Нет. Мы сейчас проверим ваши трубы, придем. Иди ты нахуй, их на той неделе проверили, документы предъявили. Еще раз проверим. Хуй, по два раза, хуй так можно свой проверить. Нет, Валентина Петровна. Хоть 10 раз в день, Валентина ёбаный. Петровна. Сиди и проверяй, чтобы там сифилиса не было. Нет, Валентина Петровна.